«Не понял», — помотал головой Сарт. «Давай еще раз, только нормальным языком». «Нормальным языком», — недовольно повторил Юринай и почесал шевелюру. «Значит, смотри. Когда по щиту наносится удар, он прогибается, но не рушится, а прогибается по определенной траектории. На площади, где была максимальная нагрузка, он прогибается совсем чуть-чуть, тут же максимально упираясь, но не на всей поверхности, а только в одной точке. Вся остальная часть прогибается назад до определенного предела». «Это что получается?» – нахмурился Сарт, пытаясь в уме представить себе форму. «Шип?» «Из сферы в шип, причем почти мгновенно. И так на каждую атаку». «Сложное?» «Не наш уровень», – задумчиво протянул Юринай, глядя в книгу. «У тебя как с контролем?» «Не жалуюсь», – пожал плечами начинающий маг Земли. «Придется что-то думать», – протянул Юринай и, взглянув на схему, спросил. «Слушай, а ведь его можно разделить на три части». «Кого?» «Заклинание защиты. Я читал про такое». Загорелись глаза у парня. «Так делали последние монахи в Баритонии. Каждый из них перед последним боем с силами короля смог за пару дней научиться создавать мощнейшее заклинание. Но они на самом деле схитрили». «Как?» «Разделили заклинание на три части. Одну часть нанесли на правую руку, а вторую на левую. Третью, самую малую, создавали сами». «То есть часть заклинания они брали с рук?» «Да, но там заклинание огня было, и оно сильно руки обжигало. Но монахи специализировались на целительстве», — пояснил Юринай. «Погоди», — наконец дошло до Сарты. «Ты хочешь, чтобы я смог воспроизвести только часть? Остальное сделал в виде татуировки?» «Думаю, можно вообще обойтись хорошей краской», — кивнул Юринай. «Посмотри на конструкты заклинания. Это вполне реально разделить на три части». «Тут и тут», — кивнул начинающий маг Земли, указав на схеме. «Попробуем?» «Сдурел!» – зашипел на него Юринай. «В библиотеке нельзя заниматься магией». «Глупое правило», – буркнул Сарт, оглянувшись на библиотекаря, которая также ответила ему внимательным взглядом. «До чего мы сидим?» «Как бы утро», – намекнул Юринай. «Тебе разве на занятия не надо?» «До занятия еще час». «Тогда давай посмотрим, чем мы еще его можем удивить».